Глава пятая. Хэштег «Мама». Оладушки. Так пахнут румяные, пышные, только что испеченные оладушки. Восхитительный домашний запах переплетался с ароматом экзотического манго. «Мамин гель для душа», — определила я сквозь сон и радостно открыла глаза. «Мама дома! Ура!» Вчера я, еле-еле вскарабкавшись на второй этаж, валилась в родительскую квартиру, скинула в прихожей кроссовки и, не обращая внимания на многочисленные вопросы, выбежавших с кухни мамы и папы, отправилась прямиком в свою комнату, с трудом стянула с себя одежду и упала на кровать. Впервые за долгое время я спала без сновидений и, к счастью, без панических атак. Я обвела взглядом золотистую комнату. Вообще-то это гостиная, но иногда я здесь ночую, в те редкие дни, когда мама бывает дома, в перерывах между своими путешествиями. Солнце приветливо улыбалось сквозь прозрачный тюль и разбрасывало лучи по стенам и потолку, отражаясь от хрустальной люстры. Я откинула одеяло на край бежевого кожаного дивана, временно превращенного в полутораспальную кровать. Села, потянулась, едва не задев роскошный искусственный бамбук в африканском кашпо, и, наконец, с трудом встала, ухватившись для поддержки за глуповатую морду деревянного жирафа средних размеров. Всего жирафов в квартире 3. Самый маленький пугает неподготовленных гостей в ванной комнате, а самый большой гордо возвышается на кухне. Мама привезла их из Туниса, если я ничего не путаю. Все эти ее оригинальные сувениры довольно дико смотрятся в классическом интерьере. Отделочные материалы во время ремонта подбирал в основном папа. Но маме нравится такое странное сочетание. А для папы главное – мамино настроение. Жена довольна, спи спокойно, как говорится. На кухне негромко бубнил телевизор. Мама в переднике, завязанном поверх японского шелкового халата, элегантно подкрашенная после душа, хлопотала возле плиты. Рыжие кудри собраны наверх в узел и закреплены какой-то новой заколкой. Бронзовая стрекоза раскинула крылья с разноцветными зелеными-желтыми камешками. Услышав мои шаги, мама положила лопатку и крепко обняла меня. «Какой чудный запах! Смесь манго и оладушек!» «Сашуля, ну как ты себя чувствуешь, малыш? А я тебе завтрак приготовила!» Я неожиданно осознала, что чувствую себя очень даже неплохо для позорно уволенного человека. «Мам, давай сюда скорее свои оладьи, и я все расскажу. Только переключи канал, умоляю!» По телеку знакомая корреспондентка госканала с невыносимым пафосом рассказывала о том, как охранники Смольного, обыскивая сотрудниц администрации Петербурга при входе, изъяли у них 3 пудры, румяна и помаду иностранного производства. Запрещенка была спрятана в декольте. Бедные чиновницы, какое унижение! Мама поморщилась, выключила телевизор и села рядом со мной. «Судя по твоему аппетиту, дела не так плохи, как мне показалось вчера, после нашего разговора по телефону», – заметила мама, наблюдая, как я заливаю 7-й по счету блинчик щедрой порцией сгущенки. «Не, на самом деле очень плохи», – не согласилась я, набив рот. Подкладывая себе время от времени на испанскую тарелку с солнышком все новые оладьи, я подробно рассказала о своем несчастье. «Печально, конечно», – задумчиво сказала мама, когда я закончила. «Но есть и другая сторона медали», – продолжила она, помешивая тростниковый сахар в своей чашке с египетским верблюдом. «Увольнение дает тебе полную свободу, так ведь? Теперь ты можешь выбрать любой другой канал с большей зарплатой, с нормальным графиком». «Я, конечно, попробую позвонить знакомым», – с сомнением протянула я, включая немецкую кофемашину, ослепительно белую, как и все остальное на этой огромной 20-метровой кухне, и запуская автоматический капучинатор. Но навряд ли у меня большие шансы. «В любом случае, я уверена, что конец старого означает начало нового», успокаивающе сказала мама. «Тебе всего 27 лет, все еще впереди, и жизнь обязательно наладится. Вот увидишь, скоро воплотишь свою мечту, переедешь в двухкомнатную квартиру. Кстати, папа сказал, что сегодня вы встречаетесь с покупателями твоей однушки». «Да, пару дней назад он мне говорил. По ощущениям, это было пару тысячелетий назад». Я отхлебнула капучино и рассеянно сунула в рот восхитительную кокосовую конфетку. «Кстати, как он воспринял новость о моем увольнении?» Мама опустила глаза. «И как у нее получается такая ровная линия подводки?» – мельком позавидовала я. «Не очень хорошо. Расстроился, конечно. Для него это большой удар, сама понимаешь. Особенно после того, как тебя назначили ведущей. И тут вдруг такое. Я положила вторую кокосовую конфету обратно в коробку. Есть расхотелось. И что он сказал? Мама поправила идеально подвязанную белую штору. Почти ничего. Сначала не поверил, потом ушел в себя. Знаешь, как он замыкается в себе, молчит и все. Все-таки он действительно очень гордился твоей карьерой. С утра сегодня несколько раз повторил. «Что же я теперь скажу в своем отделе?» Мама вздохнула. «Даже не знаю, как его оставить тут одного. У меня через 2 дня самолет во Вьетнам. 7 дней в новом спа-отеле на побережье. Нужно протестировать их антистрессовый комплекс. А еще побывать в каждом отельном ресторане. Их там 5, в том числе 2 с национальной кухней. А ты знаешь, как я ненавижу морепродукты, в особенности жареных кузнечиков. Ой, я же тебе с Бали парео привезла!» Мама неожиданно вскочила и побежала в свою комнату. Обратно она вернулась с небольшим ярким свертком. Я раскрыла тонкую хрустящую бумагу с иностранными надписями, и оттуда выпорхнул широкий, невесомый, прошитый золотыми нитями ярко-рыжий пляжный платок. «Я подумала, что у тебя все такое мрачное, надо добавить немного цвета в гардероб», — сказала мама. «Нравится?» Я кивнула. «Не знаю только, куда его носить. Отпуск мне не светит в ближайшее время. Я теперь вообще не знаю, что мне делать, честно говоря». Мама легкомысленно махнула рукой. «Не мучайся, решение придет само, даже не заметишь. Помнишь, как я стала тревел-блогером после того, как меня сократили из инженерного отдела нашего завода? А так бы до сих пор проектировала пластмассовые миски и контейнеры». Она поежилась. «Вместо шампанского на борту самолета пила бы компот в заводской столовой». Ее взгляд упал на деревянные часы в виде приветливого солнышка, привезенные из Болгарии, со словами «Ах, уже 10:11! Мне же пора на встречу с подружками!» Мама быстро направилась в спальню. Через пару минут она уже была готова к выходу. Длинная шелестящая юбка, полупрозрачная изумрудная блузка, легкий серебристый шарф и неизменные тонкие звенящие браслеты из Индии, дополненные такими же бронзовыми серьгами и многочисленными кольцами. Утонченно-богемный образ. «Мам, ты неотразима», — искренне сказала я. «Спасибо, детка», — прощебетала мама, собирая в объемную сумку с бусинами нарядные пакетики с подарками для подруг и надевая темно-зеленые замшевые босоножки на низком каблуке. «Кстати, забыла спросить, а кто такой Василий?» «Да так, коллега, бывший коллега точнее. Просто у него дача рядом с нашей. Вот он и помогал вчера». «Ну хорошо. Скажи, Сашуля, ты же не против, если я побегу? Ты же сама справишься со всем?» «Ну да, справлюсь, наверное». Мама предпочла не заметить колебания в моем голосе. «Тогда я ушла, а ты позвони папе, узнай, как он там». Хлопнула дверь. Я немного походила по опустевшей квартире, репетируя разговор с папой и рассматривая последние мамины новинки – разноцветные стеклянные флакончики с необычными ароматами на трюмо, ажурный кованый подсвечник на комоде, настороженный деревянный кот, весь расписанный незнакомыми узорами, прелестные тарелочки с пальмами на стене. И откуда у мамы столько энергии на все эти поездки? Неужели ей не хочется просто побыть дома? Мы с папой так по ней скучаем. Что за странный одномерный звук? И такой назойливый? Боже, да это же моя раскладушка звонит. А я и забыла, какой у нее сигнал. Папа, я занервничала. «Привет, дорогуша, проснулась?» Папа старался казаться бодрым. «Но меня не обманешь, я на расстоянии чувствовала его боль». «Привет, пап, давно уже проснулась. Даже мамина халатушек успела покушать, представляешь?» – похвасталась я. «Везет тебе, а я ушел на работу, пока она еще спала. Минутку, я сейчас освобожусь!» – крикнул он куда-то в сторону. «Я вот что звоню. Сегодня в 6 часов мы должны встретиться с покупателями квартиры в сейфовой ячейке на Невском. Они отдадут деньги. А мне никак не вырваться с работы. Генеральный назначил совещание как раз на это время. Я так понял по поводу нового заказа от нашей Маши. В общем, есть у тебя на примете какой-нибудь надежный друг, чтобы ты не одна в банке была? А то сумма большая, нужна хоть какая-то охрана, пока до банка едешь, как мы договаривались». Я не колебалась ни секунды. «Конечно есть, не волнуйся. Позвоню Васе». «Васе? Я раньше про него не слышал». «Это водитель с работы. Он мне очень вчера помог с переездом». «Ладно, если ты ему доверяешь». «Иду, иду». Папа повесил трубку. Про увольнение, к счастью, речи не зашло. Очевидно, слишком острая для него тема. Довольная тем, что у меня появился повод увидеться с Василием, я набрала его номер. Он охотно согласился сопровождать меня в сейф, хотя к концу разговора выяснилось, что встал он сегодня ни свет ни заря. Выезд у него был в 6:30, зато это означало, что освободится он не позже 16:30 и успеет на Невский. Договорились, что я приеду в ячейку на общественном транспорте, чтобы потом вдвоем поехать на его джипе. «Раз так все хорошо складывается, — решила я, — нужно ловить удачу за хвост, как говорит сэр Макс Фрай. Позвоню-ка Марианне. Может, проблема уже разрулилась сама собой?» Черт побери, только настроение себе испортила. Марианна сказала, что Савелий вовсю готовит Анжелику на эфир, про меня слышать ничего не желает, и надо бы мне ненадолго затаиться, пока страсти не утихнут. Кроме того, ей звонили с других каналов, просили мой телефон. Я обрадовалась. А зря. Телефон просили для того, чтобы предложить мне сняться в репортаже, посвященном новому тренду – увольнению из-за постов в интернете. «Нет, спасибо, я не собираюсь ни перед кем изливать душу», – сказала я Марианне. «Так я и подумала», – подхватила Марианна и посоветовала никому не звонить пару месяцев. «А там, – уверенно заявила подруга, – что-нибудь да изменится». «Мы попрощались». «Выше нос», – подбодрила Марианна. Я внезапно всплывшим в памяти жестом захлопнула свою сиреневую раскладушку. Весьма приятное движение. Ощутимая точка в конце разговора. Призрачные надежды найти работу на другом канале растворились без остатка. Неужели моя безупречная репутация настолько испорчена? Ведь это всего лишь дурацкий короткий пост, а за плечами у меня годы и годы самоотверженной службы на благо отечественного телевидения. Не поверю, что все настолько плохо, пока не увижу своими глазами. Я уныло включила мощный родительский компьютер. С полочки над широченным монитором на меня строго смотрел маленький толстенький Будда, сложив бронзовые ручки на круглом животике. Яндекс вывалил мне целый список пострадавших из-за микро и обычных блогов. В результате излишней виртуальной болтливости теряли работу менеджеры цифровых коммуникаций, пиар-консультанты, стендап-комики, актрисы, спортивные комментаторы и даже главный редактор CNN. Одну стюардессу уволили за циничный твит о падении самолета. Сотрудницу Госбанка выставили за дверь из-за шутки о пенсионерах, которую она опубликовала в микроблоге. А ведь шутка была даже не смешная. Сладкой должности после необдуманного выхода в интернет лишилась пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодежи, полковника полиции, из-за размещенной в сети видеозаписи выкинули на улицу как бесправного котенка. За эпатажные публикации в живом журнале пострадал даже протодиакон Русской Православной Церкви, но чаще всего увольняли репортеров. Свое имя я с изумлением обнаружила в десятках статей, заметок и постов. Журналисты стервятниками кружили вокруг моей безвременно скончавшейся карьеры. Блогеры, уставшие от бессмысленного и безрезультатного обсуждения глобальных новостей, радостно ухватились за возможность потрепать сочную французско-кремовую косточку. С моим глупым постом играли все, кому не лень, какие только фотожабы не делали, до каких только вершин безвкусицы не доходили. Наноси на физиономию родные огурцы вместо вражеского крема. Боже, и тут огурцы. Хорошо, хоть не соленые Раисины. А зачем такой красотке какой-то крем вообще? А вот это по-настоящему приятно. Парадоксально, но в самом Инстаграме даже появился хэштег «Уволенный из-за Инстаграма». Какой-то абсурд, честное слово. Хэштег за несколько часов стал популярнее последнего эпического хита «Пингвины курлыкают». Я даже почувствовала нечто вроде гордости. Мое имя всего за сутки стало символом нового социального явления. Подумать только. Все это очень любопытно, конечно. Но навряд ли это та самая известность, о которой мечтал мой папа. «О, знаю!» – блестящая идея пришла мне в голову. «Фриланс меня спасет и станет моей новой работой. Я слышала, многие свободные журналисты сидят дома, в комфортном для себя режиме пишут тексты и зарабатывают кучу денег. Отличная идея!» – с воодушевлением похвалила я себя. «Так, набираем адрес. Например, freelance.ru. Посмотрим. Наверняка для такого опытнейшего репортера, как я, есть множество отличных предложений. Докладываю. Наполнение сайта по продаже сантехники. Описание унитазов и раковин. Это с моим-то университетским образованием. Что там дальше? Помощь в написании диплома на тему «Современное состояние и пути развития физической культуры и массового спорта в Северо-Восточном административном округе Москвы», как актуально для человека, получившего оценку «Отлично» по средневековой литературе. Поэтичный текст для символического свидетельства о браке. Церемония будет проведена на берегу моря. Интересно, но я даже не знаю, с какой стороны подступиться к такому заданию. И оплата, откровенно говоря, просто смешная. Остальные проекты были не лучше. Перевод технической литературы, 15 тысяч знаков по туристической тематике, статья в специализированное медицинское издание. Заманчиво. С сарказмом подвела я итог. Прямо обогащусь, не говоря уже о профессиональной самореализации. Судя по всему, фриланс явно не для такого сноба, как я. Я выключила компьютер и начала собираться на встречу с Василием. Вообще-то это была встреча с покупателями с целью получения огромной кучи денег, но я думала вовсе не о них, а о своем новом друге. Что же надеть? Перебрала свои скромные вещички. Зимние брюки, шерстяное платье, ничего подходящего. Ладно, думаю, мама не обидится, если я наряжусь в ее одежду. С тех пор, как я похудела с 75 килограммов до 62, у нас с ней одинаковый размер. Я распахнула шкаф в бледно-зеленой родительской спальне. Вот это да! Казалось, в шкафу поселились тысячи бабочек всевозможных расцветок. От легкого сквозняка тонкие переливающиеся ткани затрепетали. Я выбрала длинное воздушное платье карамельного оттенка без рукавов. Застегнула на талии тонкий золотой пояс. Надела мамины золотые сабо. Заплела волосы, памятуя о том, что распущенные Василию не нравятся. Готово! Ко всему, как выяснилось позже, кроме того, что произошло на самом деле.